Глава пятая. Как матерятся королевы. Знакомая ограда знакомого дворца. Хион еще не взошел, то, что мне и нужно. Да, я могу организовать встречу с леди Ловией и через Дарина, через Шатора, наконец. Но сколько народу узнает об этом? А так, молчи, молчи, не любят разговаривать о некоторых странностях с посторонними. Особенно о странных посетителях. «Сержант», — обратился я, — «мне нужно оказаться в третьей канцелярии королевского кабинета». Опять немая сцена, я усмехнулся. Все так же, как и в прошлый раз. Но не привыкли гвардейцы литей, что дворяне сами приходят туда. Обычно совсем наоборот. Их приглашают, проявляя при этом особую настойчивость. Блин, опять сержант занялся низкохудожественным свистом. «В погонь тебя!» Там позанимаешься этим делом. Недолго, но очень продуктивно. Сразу прибегут поклонники высокохудожественного свиста, желая познакомиться с таким маэстро. «Проводите благородного в приемную третьей канцелярии», озвучил сержант свою гениальную мысль двум рядовым гвардейцам. Я соскочил с черныша и бросил поводья подбежавшему слуге. «Благородный, как же!» Я хмыкнул и пошел знакомой дорогой во дворец с караулом по бокам. «Как меня там обозвал Матвей?» «Матвей, ты ничего не хочешь мне еще сказать?» — лениво поинтересовался я. «А что ты хочешь узнать?» — ответил он. «Да, и на своей кровати развалился мой родич как бы небрежно. Ну-ну». «О моих приключениях?» — начал я. «Которые начинаются каждый год со времени моего попадания на Орланд. Постоянно я впутываюсь в те дела, которые связаны с проклятым. Ты об этом что-то знаешь. Может, пора мне намекнуть о том, что конкретно происходит? Эти дела касаются не только меня. Они затрагивают и моих близких. Это для меня главное, а не все остальное. Я не хочу, чтобы ткач причинял боль моим родичам и друзьям». «Ткач? Ты так его называешь?» — спросил Матвей. — По-разному, — усмехнулся я. — Подонком и сволочью тоже. Я уехал в дальнее пограничье специально, и там моя теория полностью подтвердилась. Ты знаешь о моих приключениях, я тебе рассказал почти все. Намекни мне, если ты не можешь говорить прямо. — Намекнуть? — улыбнулся Матвей. — Хорошо. Ты знаешь слово «катализатор»? — Ты серьезно? — Очень, — вздохнул Матвей. «Могу еще один раз намекнуть. Ты должен рассчитывать только на себя, на свою голову, на свои руки и только немного на своих друзей. Только тогда ты сможешь быть уверенным в своем будущем. Больше пока я не могу ничего тебе сказать. Сейчас не могу, но со временем все может быть». «Твою! Больше ничего и не нужно! Попадос по полной программе! А чего я ждал? Мне кто-то обещал легкую жизнь? Прорвемся, а потом я покажу кое-кому, как обзывать меня таким похабным словом «катализатор».» В приемной, кроме караула, никого не было. «Отлично, зрители мне не нужны, кстати, ему тоже. Так сольемся же во взаимном желании». «Вы?» — удивился секретарша Горала. «Я, Ролан», — улыбнулся я. «Нам нужно поговорить без свидетелей». Хмыкнув, Ролан кивнул караулу. Дождавшись, когда гвардейцы покинут помещение, я поставил обычный полог молчания и продолжил. «Мне необходимо встретиться с леди Ловией. Вы можете это сделать так, чтобы никто лишний об этом не знал?» — утвердительно сказал я. «Вам нужна встреча со вдовствующей королевой», — поправил меня Ролан. «С леди Ловией», — поправил уже я его. «Она просила меня так ее называть». «Если вы не можете этого сделать, то мне придется обратиться к дворецкому или мажордому». «Ага, сейчас. Не может он, как же. Вон как в его башне начали вертеться шестеренки. На это и был весь расчет. Ты это сделаешь, ты дашь информацию Горалу, как его там, и будешь суетливо потирать руки. А ведь тебе ничего не обломится из информации. Я уже знаю, как зовут этого Горала. Спасибо Кару. Будем знакомы, Гайдор, граф Элдина, двоюродный брат леди Ловии. Его она поставила во главе третьей канцелярии, когда почистила данный аппарат после своего возвращения из монастыря. Твой номер, Роланд, 16-й. Горал в это дело вмешиваться не будет. Особенно, когда леди Ловия возьмет своим маникюром его за ушко. Я попрошу сделать это, а она мне не откажет. Слишком много я узнал в последнее время. Леди Ловия не откажет, а то, о чем мы с ней будем говорить, будет запечатано таким грифом секретности, что мама не горюй. «Как вас представить?» — спросил Лорен. «Рука гильдии охотников», — лениво сказал я. «Или тот, кого леди Ловия просила прийти к ней и вновь ее пощупать за пышную задницу, при этом рассказав окончание одной истории. Я думаю, что ее величество поймет, о ком идет речь. Очередная плюха, ты ведь не эльф, хотя все может быть». «Подождите, я обо всем договорюсь». Ролан выскочил из кресла. «Вперед на работу из песни на поминки! Я тебя проломил, и ты никому ничего не скажешь, кроме Горала, о нашем разговоре. Здесь казнят за гораздо меньшее высказывание в отношении вдовствующей королевы бабушки». «Казнь!» — я улыбнулся. «Эта процедура мне не грозит. Даже если отбросить в сторону мой статус охотника, Ловия на это не пойдет. Я ей интересен, вот это самое главное. Что до остального, то меня уже проинформировали кое о чем. Зетр молодец. То, что он мне дал, то, что он сделает со временем, будет невозможно оценить. Зетр!» — я усмехнулся. «Зетр, ты помнишь наш разговор о твоих масках?» — поинтересовался я. «Помню, Влад. Ты выбрал?» «А что именно я должен был выбрать?» — удивился Зетр. «Мне не очень понятно». «Непонятно», — улыбнулся я. «Я раскрою тебе одну страшную тайну. У меня на родине есть поговорка. Идеальный воин — это идеальный убийца, а вот идеальный убийца — это не всегда идеальный воин. Теперь ты меня понял или как?» Молчание. «Я сам был убийцей», — усмехнулся я. «Я убийца. Я убивал. Я убивал даже тех, кто мне не сделал никакого зла. Я убивал не за деньги, а за ответные услуги. Я убил спящую женщину. Мне ты нужен, убийца. А те проблемы, из-за которых ты оказался здесь, мы решим». «Они уже практически решены», — сказал Зетр. «Остался только один, кто должен умереть. Я времени даром не терял, не хочу до конца жизни прятаться в пограничье». «Тем лучше», — подтвердил я. «Я убедился в одном, ты мне верен, а остальное меня не волнует. Кем ты был в ночной гильдии?» «Главой убийц Лосали, столицы королевства Мариена», — вздохнул Зетр. «Лет 10 я возглавлял гильдию, а потом ошибся, все пошло к проклятому, и я сбежал в пограничье. Как ты догадался?» «Просто», — усмехнулся я. «Ты отличный боец, ты разбираешься в добыче, причем на уровне купца, который занимается не совсем честными делами. В тебе сочетаются жажда крови и хозяйственность. Была еще пара странностей. А когда я примерил на тебя одну роль, то все совпало. Ты не наемник, ты убийца. И мне это нравится. Я сам немного убийца. Ты мне нужен не только как управляющий. Будем работать по-серьезному или как?» «А будет работа по моему профилю?» — поинтересовался Зетр. «Пока нет, но все возможно. Ни от чего в этой жизни не стоит зарекаться. У тебя остались связи с друзьями, с партнерами? Если нет, то могу подкинуть парочку знакомых мне лиц из Брена». «Не надо», — ответил Зетр. «Я сам могу пообщаться со старыми знакомыми после того, как кое-кто умрет. У меня остались друзья и связи. Так будет надежнее». «Отлично. Ты почти прошел проверку на профпригодность». «Тем более», — продолжил Зетр, — «что Бугая я знаю. У нас была пара совместных дел». «Вообще великолепно. Разумный, контролирующий треть ювелирного рынка Сатума Брен с мелочью. И по мелочевке работать не будет». «Что тебе нужно для организации нормальной работы?» — спросил я. «Мне может понадобиться однажды, не завтра, а когда-то кое-кого убить, кое за кем проследить и так далее. А информация кое о чем мне нужна всегда». «Деньги», — сказал Зетр. «Деньги и исполнители. Это на первое время, а потом просто деньги. Я так понимаю, что заказов на устранение неинтересных тебе лиц я получать не буду. Значит, нужно много денег». «Первый вопрос решаем, и второй тоже. Я посмотрел на третьего». «Отряд готов, Влад», — сказал номер. «Для начала, Зетр, кого нужно убить?» Хищная улыбка осветила лицо убийцы. «Вот и ладушки. Создавать контору с нуля у меня нет времени, ни опыта, ни сил и желания. А вот воспользоваться тем, что уже есть в готовом виде, так это за раз. Зря кое-кто не сильно интересуется ночниками. А вот у меня шор на глазах нет. У меня есть опыт сотрудничества с братвой. А теперь, — улыбнулся я, — мы поговорим о твоих задачах. Да, забыл, есть одна маленькая деталь. Ты принесешь мне клятву на крови. Готов к этому?» «Конечно!» — вернул мне улыбку Зетр. «Иного я от тебя не ждал. Кстати, а куда ты направишься в следующий раз? Ты ведь не усидишь в замке после того, как узнал о Керти». «Наверняка я побываю в Литии и в Риарском княжестве», — ответил я. «У меня есть там знакомые», — задумался Зетр. «Которые могут устроить встречу с королевой-бабушкой так, чтобы об этом почти никто не знал?» — спросил я. «Нет», — помрачнел Зетр. «Но я знаю, кто может это сделать. Третьей канцелярии это по зубам. Только...» «У меня есть там знакомые. Кстати, ты прошел проверку на профпригодность и откровенность, что не одно и то же. Ну, где-то рядом друг с другом. Собирай команду, Зетр. Она должна быть готова еще вчера. Времени совсем нет, а работы много. Для начала займешься княжеством. Я дам направление и пару советов. Ты творчески их переработаешь на основании своего опыта и знаний и примешь к исполнению». «Королева ждет вас», — сказал Ролан, подойдя ко мне. «Иного я не ждал. Каламбурчик. Поход к ее величеству не занял много времени. Несколько лестниц, пара коридоров, куча охраны на всем протяжении квеста. Плюнуть даже некуда. Бронедвери, за которыми располагался дамский будуар. И, наконец, я увидел ту, которая мне может очень помочь». «Здравствуй, Влад», — улыбнулась леди Ловия и показала на кресло, стоящее рядом с ней. «Твой визит связан с твоей нерассказанной историей?» — спросила она, подождав, пока Ролан выйдет из комнаты. «И да, и нет. В первую очередь она касается политики на высоком уровне, а только потом моей личной истории. Вы сможете мне помочь разобраться в том, что меня интересует?» «Вот куда ты умудрился залезть», — задумчиво сказала королева. «Ты уверен, что хочешь кое-что узнать? Не лучше ли тебе забыть обо всем? Ведь крылья можешь поломать». «Не могу забыть», — вздохнул я. «Дело касается моего выживания и жизни моих близких. Хотел бы, а не могу». «Даже так?» — нахмурилась Ловия. «И я не думала, что гильдия охотников позволит кому бы то ни было угрожать своим членам, и тем более их родичам и друзьям». «Это дело не связано с гильдией охотников», — начал я. «Я попал в него как барон Эльвира. Теперь у меня другое имя, коим я пользуюсь, когда выступаю не как рука гильдии охотников». «Влад», — улыбнулась королева, — «я не знаю всего, что происходит на Орланде. А то, что знаю, не всегда предназначено для посторонних. Ты являешься для меня милым мальчиком, которому я хочу помочь. Кроме того, я очень любопытна. Но есть вещи, которые не положено знать тем, кто не является верным подданным короны Литии или членом ее королевского дома». «Я прекрасно это понимаю», — рассмеялся я. «Но, во-первых, то, что я могу вам рассказать, может сильно заинтересовать вас как королеву, а не как женщину. Естественно, я не стану говорить обо всем, что знаю, но на кое-что могу намекнуть. А во-вторых, моя помощь может понадобиться королевскому дому Литии для установления неформальных контактов с одним королевским домом. В моих силах будет повлиять на принятие того или иного решения, которые будут взаимовыгодными для обоих королевств. Подчеркиваю, именно взаимовыгодными». «Даже так?» — улыбнулась Ловия. «Видно, что даром ты времени не терял. Намекни мне об этом королевстве». «Я сделаю больше, леди Ловия», — вздохнул я. «Иначе откровенного разговора у нас не получится. Я вынужден это сделать и надеюсь, что данная информация не получит широкой огласки. Вам это будет выгодно в первую очередь, ведь меня могут и убить. А месть гильдии охотников не сильно утешит меня. Да и мой труп вам не сильно поможет». «Влад, ты все больше и больше начинаешь меня заинтриговывать. Давай, намекай старой шлюхе поскорее. а то я взорвусь от нетерпения». «А она не врет. Ее распирает от любопытства. Понятно, в последние десятилетия ничего серьезного в Литии не происходило. А тут такое, а она не в курсе». «Влад, я жду», — погрозила Ловия пальцем. «Начнем с того, что одно из моих имен в последнее время стало широко известно в связи с недавним нашествием гоблов на пограничные территории северо-запада Сатума». «Этическая сила», — выругалась Ловия. «Ты ведь барон Элстока, а я старая дура, которая не смогла этого понять, не смогла догадаться. Я заинтересовалась тобой, мой правнук вообще хотел поехать в Белгор после выслушивания хвастливых историй, которые рассказывали ему Тал, Тарин и Аная. Ты пропал из Белгора и через некоторое время появился в вольных баронствах. Мне уже докладывали о том, что барон Элстока возник ниоткуда. Якобы он является бывшим мятежником. Но вот откуда он родом?» Ловия выпорхнула из кресла и стала ходить по комнате. «Дура! Какая же я дура!» «А зачем так грязно ругаться сквозь зубы? Я понимаю, что королева делает это очень тихо. Но таких слов леди знать не должна. Хотя, если вспомнить лексикон Алианы, то приходит на ум один логичный вопрос. В каком портовом кабаке любит зависать леди королевской крови? И самое главное, что, кроме интереса к глубокому познанию высокого искусства мата, там их так привлекает?» «Так», — остановилась Ловия. «Влад, ты представляешь очень большой интерес для короны Литии. Представляешь живой, а не мертвый. Давай, удивляй старуху дальше. Я ведь вижу, что это не все». «Леди Ловия, а как вы относитесь к эльфам?» — спросил я. «Ты еще и с ними умудрился сцепиться», — пробормотала королева. «Тебе мало было троих убитых ублюдков?» «Ого! В ход пошло уже горное наречие. Так, не в портовом кабаке леди получают подобные знания. Наверняка Ловия служила сержантом в наемном отряде, который не вылезал из заварушек. При этом снабжение воинов провизией, средствами гигиены и так далее отличалось невероятной скудостью. Хотя дерьма троллей у них было вдоволь. Десятиэтажная конструкция, которую только что закончила королева, почти целиком состояла из различных вариантов использования этого продукта по нецелевому назначению. Да, некоторых способов его применения я и не знал». «Еще!» – азартно выдохнула Ловия, прекратив материться. «Как вы относитесь?» – продолжил я. «К своему обещанию, данному мне во время нашего танца». «Какому?» – спросила королева. «Напомни мне». «Вы обещали мне много, но на вашу постель я не претендую. А вот с титулом вы мне наверняка помочь можете». «Еще и титул. Зачем он тебе?» Ловия осеклась и внимательно посмотрела на меня. Я видел, как в ее голове вертятся шестеренки и как оцениваются различные варианты. Как она стремительно прикидывает возможность успешного заговора в анклаве анархистов. «Это то, о чем я думаю», — медленно спросила королева. «А чего я ждал? Ловия — политическая акула. Она сразу поняла весь расклад». «Да? Так, а это что за наречие? Такого я даже и не слышал. Взять ее величество пару уроков?» «Ты хоть понимаешь?» — выругавшись, устало спросила Ловия. «Во что ты хочешь влезть?» «Понимаю», — твердо ответил я. «Я слегка поправлю расклад сил, который сложился на северо-западе Сатума. Мне это нужно». «Проклятый с тобой», — махнула рукой королева. «Свернешь себе шею жаловаться на то, что я тебя не предупреждала. Мне не смей». «Леди Ловия», — начал я, — «сейчас я как бегун с горы. Если не начну переставлять ноги быстрее, то точно сверну себе шею. А вот если смогу это сделать, то появится шанс добежать до подножия. Ведь это еще не все, на что я могу вам намекнуть». «Выкладывай полностью, мать твою, 16 раз, и об стенку тоже», — рявкнула королева. «Сначала вы, леди. Я и так уже о многом сказал». «Все расскажу, что знаю сама», — твердо сказала Ловия. «Слово». «Договорились», — улыбнулся я. «Как вы относитесь к старым артефактам? Как вы относитесь к попыткам убийства короля? Как вы думаете, почему леди самых высоких кровей вышла замуж за первого встречного? Захотела в невероятной спешке стать женой того, кого хоть немного трудно убить. Обвенчалась с ним тайным браком не за титул или деньги, а за это. А ее муж только недавно узнал о том, кто она. Это пока все, что я могу сказать. И все, что я сегодня вам сказал, спуталось между собой в невероятно плотный клубок событий. Если тянешь одну нить, то обязательно вылезут и другие. Я не могу назвать имен, фактов и так далее. Просто возьмем некое королевство, короля и высокородную леди. Возьмем гипотетическую ситуацию. Влад, королева смерила меня взглядом. Ты завещание написал? Я думаю, что тебе тянуть с этим не стоит, а то не успеешь. Поэтому я хочу опередить тех, кто может опередить меня, согласился я с дамой. Я о многом не знаю. Через несколько минут произнесла королева. «У всех есть свои маленькие тайны. Но что я знаю или предполагаю, я расскажу тебе. Ты нужен короне Литии живым, чтобы имел возможность отблагодарить короля и меня. Ты сегодня крупно задолжаешь, охотник. Кстати, смертничек», — ехидно улыбнулась королева. «А почему ты не упомянул про святош?» «Так вроде же они не в деле», — удивился я. «Это ты так думаешь?» Усмехнулась Ловия. «Отлично, проверку на искренность ты прошла. Другой вопрос, что абсолютно всего ты мне не расскажешь, но и того, что я получу, будет вполне достаточно, чтобы перестать тыкаться носом в стенки». «Начнем разговор?» – спросил я. «Сейчас», – ответила Ловия и звякнула в колокольчик. Открылась дверь, и на пороге появился благообразный джентльмен. «Кирс, меня не беспокоить и полностью блокировать эту комнату от всех видов магических проявлений», — сказала Ловия. Я присвистнул, мысленно присвистнул. И в обычном режиме защита работала великолепно. Никакого прослушивания комнаты Ловии в принципе быть не могло. Моя бахрома сгорела за несколько секунд. Дела. Что ж, послушаем сказки леди Ловии. А потом необходимо в темпе навестить Рыжика. То, что Матвей рассказал мне о погоне, вернее, о нынешней жизни охотника в Белгороне, есть гуд. Особо дядя меня не заморачивал, но дело не в этом, а в... «Начну с прошлогоднего бала в Диоре», — вздохнула леди Ловия. «Ведь это наверняка была твоя первая стычка с ушастыми. Я предполагаю, что с нее все и началось». Килина ничуть не изменилась за то время, что я здесь не был. Такие же здания, крепостные стены и ворота. Даже стражники вроде были похожи на тех, кого я видел в прошлый раз. Униформа еще не то с людьми может сделать. Отдав серебрушку таможне, я спрыгнул за воротами из замаскированного пушка. Вот профу не везет. Постоянно я не даю ему времени разобраться с цепью хамелеоном и луком, которые мне подарили волчицы. Ничего, у него есть чем сейчас заняться. Одна хреновина, которая лежала вместе с короной короля, чего стоит. А если проф сможет поставить на поток изготовления аналогов амулета дальней связи мангуста, то вообще будет хорошо. «Вы чего-то хотели, ваша милость?» Один из стражников подошел ко мне. «А чем же я еще могу быть? В готике и на лосайском жеребце. Покажи, где я могу найти дом Тани баронессы Элфарда», — поинтересовался я у воина. «Так, а что это за странный взгляд? Обычно так смотрит следователь на подозреваемого, в чьей вине он почти не сомневается». «У леди нет своего дома в Килине», — проговорил стражник. «Она проживает в доме своего отца, графа Элнари». «Хорошо, как мне найти этот дом? Я не местный, даже в какой стороне Хион сейчас находится, сказать затрудняюсь». «Давайте я вас провожу прямо до дома графа», — предложил стражник в слегка ультимативной форме. «Ничего не понимаю. Меня почему-то берут в кольцо его сослуживцы. Что здесь происходит? Работа Кинора или Лаэры? Так, паранойя, брысь отсюда. Я ничем не напоминал о своем существовании княжеской чете. Я не предъявлял никаких прав на княжну Валию. Малышка — это ребенок Кинора и Лаэры, а не мои княгини. Остается только один вариант. Что это связано с Таней? До моего вопроса о ней я никому был не нужен и не интересен. Таня дворцовая штучка и никакого отношения к городской страже не имеет. А вот ее папа, это связано с ним? Каюсь, кто ее папа, я не узнавал. Зачем мне нужно было делать это? Я с предками всех своих подруг обязан знакомиться. Договорились, согласился я и вскочил на Пушка. Сколько с меня за столь почетный эскорт? Осведомился я. Ничего, покраснел воин, и наш отряд попрощался с воротной башней. Один идет спереди, двое по бокам, а четвертый сзади Пушка. Они думают, что это грамотная коробочка? Пусть никогда так больше не думают. Спокойно, Пушок, спокойно. Пока не надо никого убивать. Так вот, папа Тани мятежник, поэтому его гости берутся под контроль. Глупости, зачем ему это баловство? Таня богатая и является наперсницей княгини. Следовательно, и он богат и имеет влияние при дворе. Иначе бы Рыжик пролетела мимо своей нынешней должности. Менять шило на мыло, баловаться мятежом папа Тани вряд ли будет. Да и не вели бы меня к его дому, а просто пригласили бы в кутузку. Хотя... А я знаю, куда меня ведут. Нет, наверняка не в тюрьму. Уж отличить богатый квартал от другого, несмотря на вечерние сумерки, я могу. Жаль, что я в Диоре не увиделся с Дарином и остальной бандой. Что делать? Нужно было спешить. Всего пару дней я выделил себе на получение первичной информации о происходящем со мной действии. Вернее, со мной в рамках большой политики некоторых королевств, королей, их дочерей и так далее. Один день почти закончился, когда я попрощался с леди Ловией. Вот женщина. Как она пыталась клещами вытащить из меня подробности о некоем артефакте, некой девушке и тому подобное. Я профу не сказал и тебе не скажу. Слово это раз. И второе это то, что мое общение с Алианой слишком личное. В наших отношениях я сам разберусь. Хотя мне кажется, что Ловия поняла, кто есть по жизни эта высокородная. После вопроса о том, не была ли эта девушка во дворце на балу, королева задумалась надолго, а потом перескочила на другую тему. Кстати, разговор с Ловией еще не закончен. Она взяла тайм-аут на поднятие архивов и через недельку-другую попросила вновь навестить ее. Теперь нужно в темпе распотрошить Рыжика и вернуться в Белгор. Там тоже нарисовалась серьезная проблема. Не зря моих братьев не было перед воротами, когда я с номерами приехал в город. Вот мы и приехали. «Как вас представить?» – поинтересовался дворецкий, посмотрев на мой конвой. «А домик стильный, маленький, но очень уютный. Это видно сразу. Так, голым меня представлять не надо». Тем более, что Таня может неправильно понять мои тончайшие намеки. «Друг Тани», — улыбнулся я. «Добрый и старый друг, который захотел навестить ее». «Все-таки я прошу вас представиться», — сказал дворецкий. А к нему присоединились парочка воинов и один погодник, до этого скучавшие во дворе папы Тани. «Что происходит, черт возьми, меня здесь будут арестовывать?» «Скажите ей», — уточнил я. Что я тот, кто называет ее Рыжиком. Прибыл по личному делу и просит гостеприимства в ее доме на одну ночь. «Это дом графа Элнари», — пробурчал один из воинов. «Мое имя не скажет ему ничего», — хмыкнул я. «Впрочем, я не настаиваю на своем визите. Если Таня занята или присутствие ее старого друга в этом доме может скомпрометировать девушку, то я уеду отсюда». «Она никого не принимает», — вздохнул дворецкий, и в глубине его глаз заблестели слезы. «Сволочь, какого хрена? Когда и зачем? Мы же с ней расстались!» «Что с ней?» — просипел я. «Об этом знает уже неделю весь город», — ответил дворецкий. «Я не местный», — взорвался я. «Я только недавно перешел из пограничья, а до этого был в дальнем пограничье». «Рейнджер?» — спросил воин графа. — Да пофигу мне все. Моего имени, вернее, ни одного из своих имен я никому не скажу. Меня здесь не знают и не будут знать. — Может быть, — прорычал я. — Что вообще происходит? Вы можете мне сказать? Или дальше в молчанку играть будем? — Смотрите сами, терпение у меня не железное. — Проезжайте. Кивнул дворецкий воинам, и они начали открывать тяжелые кованые ворота. «Значит, вы ее называете Рыжик», — уточнил старикан. «Да». У меня отлегло от сердца. Если он спрашивает в такой форме, значит, Таня жива. Никто, кроме Лаэры, не знал, что я ее так называю. Я проехал во двор и спрыгнул с недовольного отсутствием драки. Моим мирным характером, да и вообще всем на свете пушка. «Пройдемте», — пригласил меня внутрь дома дворецкий. «Пройдем, я отсюда не уеду, пока во всем не разберусь». Несколько ступенек, роскошный предбанник, поворот направо, и мы вошли в зал. «Присядьте», — указал дворецкий на кресло. «Сейчас к вам спустятся». Я сел в кресло с позолотой. Роскошно живут, блин. Что вообще происходит? Ткач решил бить постоянно и во всех, с кем я знаком. А вот это даже не паранойя. Это мания величия в особо тяжелой форме, усугубленная размягчением мозга. Вот как это называется. После контракта проводника с туристами и соглашения с вампирами сволочь себя никак не проявлял. Кинара — это межэльфийские разборки. Точно ничего она сказать мне не могла, но голова мне на что? Эта дуреха пошла в обход почти всех своих сородичей. Тоже мне вольная каменщица, масонка недоделанная, в тайны решила поиграть. И чем это для нее чуть не закончилось? Только поэтому она избрала такой сложный маршрут и таких попутчиков. Она опасалась алых, вернее того, что они могут разболтать. Эта эльфийская малолетка всего 75 лет прожила из положенных 6-7 сотен, получила какую-то информацию и запаниковала. А вдруг меня опознают сородичи в поселке рейнджеров? Дура психованная. Кинара — это не работа ткача. Таня наверняка тоже не хохмы ткача. Привычки этой сволочи я знаю на зубок. И самое главное, ткач не повторяется. Он всегда использует разные направления удара. Арна и Дуняша, которые со вчерашнего дня гостят в моем замке, во время атаки ткача на меня были на побережье Восточного мира. Их сопровождал только Матвей. Все, ударить в них и баста. Матвей, имея на руках две недееспособные цели, не смог бы ничего сделать. А я был далеко, и ни ухом, ни рылом. Сволочь всегда делает так, чтобы я принял участие в действии, чтобы я не смог его пропустить. Я же этот, катализатор, мать его. Таня наверняка не работа ткача, как и то, что происходит со мной в переменках между попадосами. Это должно быть так, иначе я свихнусь и стану считать раздавленных под копытами пушка букашек. Буду переживать о смерти каждой божьей твари на Орланде и винить себя в произошедшем. «Рейнджер?» — спросил меня вошедший в зал крепкий мужик в роскошной одежде. «Граф?» — я встал с кресла и кивнул. «Что с Таней и почему она ко мне не вышла?» «Вы хорошо ее знаете?» — спросил граф. «Очень хорошо», — ответил я. «На ее теле нет ни одной незнакомой мне родинки. Я повторю свой вопрос, что с Таней?» Отец Рыжика грустно усмехнулся. «Она не выйдет к вам и попросила меня озвучить вам это», — сказал он. «Моя дочь не хочет встречаться с вами». «Хватит, мне все надоело». «Папаша», — начал я, — «мне все эти тайны мадридского двора ниже пряжки пояса. Я хочу знать, что случилось с Таней. Вариант первый. Ты мне это говоришь, а я решаю дальше, что мне делать. Вариант второй. Я сам начинаю искать Таню, чтобы получить объяснение от нее. А те, кто попытается мне помешать, будут искалечены или убиты. Тут я ничего гарантировать не смогу». «Я расскажу вам сам», — улыбнулся граф. «Вы не знаете, что угрожаете командиру городской стражи, молодой человек. Вы явно не местный и не причастны к тому, что с ней произошло. Ответьте только на один вопрос. Как вы с ней познакомились? Таня не имела от меня тайн. И обо всех ее любовниках я знал. Рейнджеров среди них не было». «Я не утверждал, что я рейнджер, это раз. А второе, она могла знать меня, как обычного дворянина. Насколько я знаю, коллекция скальпов у Тани была обширная, а она мне лично об этом говорила». «Да», — вздохнул граф, — «моя дочь слишком влюбчива и ветрена. Это изгубило ее». «Да что же произошло?» — заорал я. «Садитесь, и я вам все расскажу», — сгорбился граф. «Ну, кое-кто попал, кое-кто решил, что ему все можно. Зря он так думает, очень зря. Но я не буду рубить сгоряча. Сначала я соберу информацию, потом подумаю. И только потом приму решение. Есть вероятность, что этот хмырь не при делах. Небольшая, но есть. Хотя имеются странности. Если это он, на кого я грешу, то зачем ему это нужно было делать? Пора опять запускать мозги в полную работу по методике гвардейца. Откат будет куда без него. Но я же решил, что начну работать не только руками. А голова мне нужна не только для шлема. Повторите еще раз имена гостей, которые собрались на праздник, пожалуйста. Попросил я графа. Так, а теперь под его речитатив можно и подумать. Анализ. Таня наперстница и в какой-то степени телохранитель Лаэры. Расчет. Да, мало информации. Дальше. Анализ. Враги Лаэры, покушение в Белгоре. Расчет. То же самое. Информации не хватает. Блин, ну не уловишь же мне все узнавать. Вспомни, что говорил Матвей. Только сам я могу стать кем-то. Только сам я могу подняться и на что-то рассчитывать. Сам. Своими друзьями и своими связями. Сам. Надо все прогнать еще раз. Что с вами? Лицо графа нагло маячило надо мной. Как болит голова. Все в порядке, просипел я. Немного закружилась голова. Может, вина? Спросил граф. Конечно, прохрипел я и схватился за виски. А вино хорошее. Что ж, у Зетра появились первые заказы. Я не могу разорваться на несколько частей. У меня есть команда, вот пускай мне и помогают. Пусть работают. Так, нужно Зетра укрепить четвертым. Разумник – лучшее средство для контрразведки. Мне кроты в будущей организации Зетра не нужны, а ему нужно поднимать два направления. В Литии и Риаре мне нужно знать, что происходит хотя бы на низовом уровне. Ловии я доверяю, но и проверять нужно. Это раз. Там у меня есть хороший знакомый. Это два. Там у меня внезапно появился конкретный интерес. Одно из самых сильных государств Орландо. Это не хухры-мухры. А отцы раздолбаев в нем не последние люди. В случае чего я смогу слегка надавить на леди Ловию или наоборот. Помочь ей с решением неких вопросов в неофициальном порядке. Но это все только в крайнем случае. Никому из властей придержащих не нравится появление чужого козла в своем огороде. Это три. А в княжестве так сам Бог велел за дочкой присмотреть. А где взять деньги на начальную организацию своей ручной гильдии ночников? Ведь планы у Зетра большие и намерения верные. По мелочи нет смысла начинать работу, никакого толку с нее не будет. Нет, года на 2-3 у меня бюджета хватит. Хотя с рудником на 3-4. Блин, отменить маленький переворот в анклаве тоже не выход. Мне нужен этот титул, который выведет меня на другую орбиту. Одно дело ухайдакать вольного барона, а другое дело вольного графа или великого графа. Как кому нравится называть такую шишку. За признанием этого титула за мной дело не станет. Три короля должны так ко мне обратиться. И тогда я стану вольно великим графом пограничья. Архет Пятый обзовет так меня. Уж это Матвей обещал устроить. Конечно, не за просто так и не для него. Архет наверняка что-то захочет с меня поиметь. Я бы удивился, если бы дело обстояло иначе. Санат второй присоединится к Архету. Ловия за шкирку потащит своего внука к письменному столу. Хотя они сами побегут, что Архет, что Санат. И тот, и другой понимают выгоды того, что обязанный им охотник имеет связи с наследным принцем Дикары. Он будет иметь контроль над северной границей этого королевства. Третьим королем должен стать Иран Первый. Я знаю, что ему предложить. А вольные бароны, кроме Керта, уже начали получать то, что заставит их слиться в едином одобрямсе. Вот принцу Дикары мне предложить пока нечего. Но и того, что уже есть, должно хватить. Цинично? Да, а что мне еще остается делать, как не использовать Керта? Блин, он должен меня понять. Когда фрейлина Альза отравила свою королеву, когда жизнь 12-летнего наследника престола оказалась под угрозой, тогда он использовал жизни верных трону людей. Керту ничего больше не оставалось. Его настойчиво попросили сделать это. Его отец не внимал голосу разума. Умер казначей, но выкрал для Керта индивидуальный портал из сокровищницы короны Дикары. Умер канцлер, но прикрыл собой мальчика на некоторое время. Умер барон Элборе, бывший гвардеец, получивший титул после небольшой стычки с гоблами своего старшего брата, погибшего при этом. Но внезапно появившийся бастард, которого новый барон признал своим сыном, ни у кого не вызвал вопросов. Из этой шайки верных короне дворян только Македон, засевший в своем поместье, и остался жить. А предыдущий полковник тайной стражи сделал так, что Альза стала бесплодной. Он умер тоже. Выскочка-предатель, который захотел получить его пост, подсуетился. Но волчара не позволил родиться гнилому плоду. Полковник ничего не сказал Валиту, своему заместителю, и тем самым вывел его из-под удара. «Вам уже лучше?» – поинтересовался граф. «Да, а теперь я навещу Таню. Ее возражения мной не принимаются во внимание. Женщина может говорить и хотеть что угодно, а мужчина делать, что ему в голову придет. А особенно в такой ситуации, особенно наедине с ней, я ясно выразил свои намерения». «Вполне. А вы точно не рейнджер?» — улыбнулся граф. «А какая разница?» — спросил я. «Я провожу вас». Поход за улыбающимся графом не занял много времени, и через минуту я стоял перед спальней Рыжика. Граф настойчиво постучал в дверь. «Таня, мне можно зайти к тебе?» — спросил он. «А он?» — раздался слабый голос из-за двери. «Уехал», — сказал граф. Молчание. «Таня!» — позвал дочку отец. «Заходи». На этот раз голос Рыжика был почти не слышен. Щелчок замка возвестил о том, что могиня дает добро. Я отстранил графа и открыл дверь. Да, эти шторы не пропускают свет даже днем. А что же говорить о ночи? Я посмотрел на ухмылявшегося графа и закрыл дверь перед его наглой мордой. Специфический запах больницы витал в воздухе. Широкая кровать с балдахином и тело, сжавшееся в клубок, покрытое легким одеялом. Сейчас я устрою неприемный день. Несколько шагов, и я около кровати. «Кто у нас тут болеет?» — осведомился я, поставив полог молчания. «Влад!» — взвизгнула Рыжик и попыталась провалиться сквозь пол. «А кто ж еще?» — удивился я и прижал тело Тани к своей груди. «Не надо!» Простонала она, судорожно притискивая рукой вуаль к своему лицу. «Надо!» – прошептал я. «Раз ты не хочешь, то я не буду смотреть на тебя. Но это не значит, что ты стала менее прекрасной». Танюха глухо зарыдала. «Плачь, девочка, плачь. Я узнаю точно, кто это сделал. Я убью его. Но сначала я достану из закрытого леса один цветочек. Твоему отцу намекнули, что это единственное, что может помочь твоему изуродованному лицу и телу. Я это сделаю». «Так, не время раскисать, Рыжик», — жестко сказал я. «У нас сейчас происходит деловая встреча, а не что-то другое. Помнишь мои слова?» «Какие?» — всхлипнула Таня. «Хочешь узнать, так спроси», — напомнил я. «Я буду спрашивать, а ты отвечать. Это не обсуждается. Тебе все понятно?» «Могу повторить еще раз». «Ты решил со мной увидеться только ради этого?» — тихо спросила она. «Конечно», — рассмеялся я. «Конечно, я приехал в Килину только ради этого. Хотя, наверное, мне нужно посочувствовать тебе. Вытереть тебе слезки, спеть колыбельную и так далее. А может, мне поплакать вместе с тобой? Слезы сейчас мне пускать, оплакивая твое теперешнее состояние, или потом?» «Ты мерзкий подонок», — прошипела Таня. «Хотя можно сделать с тобой кое-что другое, даже не спрашивая твоего согласия». «Убери руки, что ты себе позволяешь, я буду...» «Ничего ты не будешь делать. Не будешь сопротивляться, а тем более кричать. Твои губы в надежном плену. Да и хорошо изученное мною тело тоже. Сейчас я не вижу жутких шрамов, которые обезобразили тебя. Сейчас я вижу другое. Я вижу тебя такой, какой ты была при нашем прощании в Бренне». Таня встала с кресла. «Боже, как она хороша! Богиня! Такой я ее и запомню. Ты богиня. Ты подонок. Таня, прекратив целоваться, взъерошила мне волосы. А то ты этого не знала, улыбнулся я. Ну как, мне опустить тебя на пол или еще немного поносить на руках? Ты уже сдался, охотник. Еще полчаса носить меня будешь, и только потом я, может быть, что-то тебе скажу. Не забывай говорить мне на ухо всякие глупости и изредка гладить мою попку. Тогда я совсем размякну, стану дурочкой и все тебе выложу. Что ж, поношу тебя еще некоторое время на руках. Твои 46 или 48 кило для меня нынешнего небольшая тяжесть. Ты, главное, сейчас говори и признавайся во всем. Перестань наконец-то думать о своем лице и теле. А вот я не стану сейчас тебе ничего говорить про цветок. Не стану обнадеживать. Вдруг у меня не получится договориться с друидами. А вот если... Вернее, когда получится, тогда ты приведешь себя в порядок. Вот тогда я тебя всю расцелую и поглажу. О, процесс признания рыжика пошел. Давно пора. А то мне в Белгор с утра нужно смотаться на некоторое время. Влад, сейчас придет Живчик, и мы все вместе обсудим. Хорошо, Кар. Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Да, в последние двое суток мне было совсем не до сна. Откровения Рыжика позволили заполнить лакуны рассказа леди Ловии. Блин, если то, что получилось в результате описанной ими картины, правда хотя бы наполовину, то мне есть еще куда расти в плане паранойи. Выводы, которые я сделал из всего рассказанного, меня слегка сильно испугали. Очень испугали. Все гораздо серьезнее, как я теперь думаю, чем мне виделось раньше. А если учитывать ткача, то вообще. Итак, пункт первый. Мои безусловные враги – это эльфы. Кто бы сомневался. Но дело не в том, что я охотник. Дело совсем в другом. Дело в моей жене. Пункт второй. Моими врагами являются церковники. Вернее, орден слуг Создателя. Пока они не безусловные противники, но все может измениться. Когда кое-кто кое о чем узнает. Или некоторые факты наведут его на раздумья. Спасибо тебе, женушка, опять. Да, верхушка этого ордена хорошо почищена. Но вот насколько хорошо. Да, на смену старому руководству пришло новое, ну и что? Стиль мышления новичков кардинально отличается от стиля ушедших в отставку? Очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, новички более гибки, не так уперты, не так закостенели в догмах, а значит, более опасны для меня. Это то, что касается меня и Алианы, вернее, моих отношений с ней. Точнее, если те выводы, которые я сделал на основании отрывочной информации, являются верными. Если я ошибся, если я построил недостоверную гипотезу на неполных или неверных фактах, то мне будет легче жить. Я ошибся и перекрутил, какая радость. Ушастым я враг только потому, что я Влад Молния, охотник, и в грудь им стучит пепел убитых собратьев. У Линшпигеля недоделанных я должен опасаться, какие мелочи. А орденцам я враг только из-за убийства прилата Санра, которое слишком многое повлекло за собой. Создатель, я на это так надеюсь, что ты и представить себе не можешь. Даешь кровную месть ушастых и святош мне, любимому, Владу Молнии, и все тут. Подтвердить правильность моих выводов на 100% могут несколько человек. Самые доступные для меня из них – это король Милора, принц Милора, что меня несказанно удивило, но леди Ловии я верю. Если она сказала, что небо синее, значит, так оно и есть. Также мне может помочь с информацией моя жена, как же без нее? И отец Пат. Вот последнее было для меня шоком, Пат, хотя чему я удивляюсь. А на один мой вопрос ты не ответил. Когда ты, Пат, общался последний раз с длинноухими? Да, судя по твоему безмятежному лицу, я не узнаю этого никогда. Теперь я могу предполагать, когда он это делал. Ключевое слово «предполагать». Вот если бы я точно знал. Что касается остального, так это такие мелочи. вместе с кровной местью ушастых и святош, что мне не надо сильно беспокоиться. Темные хотят меня убить. За командой гнева ими уже объявлена охота. Слишком сильный мы нанесли удар по погони, когда освобождали девчонок. А остальные хозяева откинули стратегию призыва проклятого в этот мир в долгий ящик и занялись тактическими задачами. Какая мелочь, что уже пару месяцев охотников, которые находились в Белгоре и получили сильную дозу облучения силой Создателя при штурме города тварями, выслеживают в погоне и рядом с нею. Причем это делают неизвестные твари или тварь. Мелочь, мать ее. Да и рейнджера Далва наверняка ожидает нечто подобное, только в другом варианте. Мне показали кое-что из закрытой библиотеки гильдии охотников, предназначенной для мастеров внутреннего круга. Вот бы забраться в нее на неделю по самые гланды, но нельзя. Метка убитого мною Бхута посильнее будет, чем метка убитого повелителя зомби. Другое дело, что искать меня станут в пограничье, если станут искать. Сейчас, про это я вообще забыл, как только узнал. Кто там этим будет заниматься? Мои друзья с Бороса так флаг им в руки. Наплевать и забыть про Бхута. Главное, что я не фоню силой Создателя. Пат не несколько десятков клириков, которые суммарно превосходят его на порядок. Пат, когда блокировал тварь в подземелье, не сильно меня облучил силой его. Что там дальше? А Владом Истока интересуются в дикаре некие магические ордены, как сказал мне Бинг, когда я привез девчонок в замок. Так это ниже пряжки. Плевать на них с дозорной вышки донжона. Вольным бароном Владом Истока и поинтересовался с какой-то стати посол великого герцогства Кирала в Литии. Да пошел он лесом. Чихать я на него хотел и на факторию эльфов Ритума. Плохо одно. Плохо, когда Влад Исток, а Влад Молния и Дал Шутник, и Мушелы станут для моих врагов одним лицом. Вот тогда да. Тогда ко мне придет пушистый северный лис. Ушастые захотят убить за то, что я охотник и убил пару сотен эльфов из клана мечей, как в Диоре, так и на поле мести. Это они так думают. А если узнают, на ком я женат, то срочно захотят сделать Элу вдовой. Это я так думаю, потому что ни Лови и ни Рыжик ничего конкретного мне сказать не могли. Им что, мало своих баб? Хотя Лови намекала на то, что, возможно, ушастым нужно что-то, а не кто-то. Вопрос, а как это что-то связано с замужеством Эллы, со мной, с клириками из Ордена Слуг Создателя, с темными, с ткачом, да со всеми, как это связано? Это ведь не корона короля, что это такое? Боже, от всех версий и предположений у меня скоро лопнет голова. Надо быстрее занять руки. Забыл. А цепь стихий? А все остальное вроде моей дружбы с Кертом и Чейтой, спрятанного в пограничье профа и так далее. Мужик, выбирай себе место на кладбище. Так оно лучше будет или сделай так. Чтобы кое-кто никогда не объединил трех, да хрен с ним, двух имен и одной должности в одну личность. Хорошо, что я уехал из дальнего пограничья. Пусть ищут Далва Шутника там. Хорошо, что я уехал из анклава анархистов. Пусть ищут барона Элстоку там. А Владу Молнии угрожают в Белгоре только твари. Да и то снаружи крепостных стен, а не внутри. То, что и нужно, это мне на руку. Наука превыше всего. Проф, я это понял давно. Да и технику боя духами стихий надо освоить. Да и тактику разработать. Твари ведь как лабораторные мышки, даже лучше гоблов. Влад, вошедший сисадмин гильдии охотников, чей дживчик плюхнулся в кресло и развернул карту. Последний раз непонятные твари напали на возвращающихся охотников здесь и здесь. Значит, мне туда, усмехнулся я. Может, выделить команду прикрытия? Спросил Кар. А поможет, поинтересовался я. Есть смысл. Кар переглянулся живчиком и покачал головой. Вот и я о том же. Месяц, как устраивают лучшие бойцы и маги гильдии засады на тварей, а никаких результатов нет. Эти морды не нападают на готовых к атаке элитных бойцов-охотников. Нет, они предпочитают делать это по-своему. Твари нападают на тех, кто спускается в погонь, кто возвращается из нее, кто работает в ней с большим шумом. Четверо моих братьев уже погибли. И до сих пор даже внешний вид созданий проклятого неизвестен. Пока неизвестен. Пора за работу, пора становиться живцом. Я к этому почти привык. За работу, улыбнулся я. Действуй, молния, фыркнул вулкан. Вот так лучше. Мы вышли на улицу из здания гильдии. Сестры вновь заливали своим светом город. У меня есть неделя охоты на тварей. Потом я должен навестить замок и девчонок. Попробовать поговорить с друидами и вернуться в Белгор. Но может быть и через Келину. Потом опять неделя охоты и визит в Диору. Потом опять нет. Да пошло оно все к черту. Орлы, приготовьтесь к работе. Теперь вы будете часто развлекаться. Пока мы не станем одной командой, я отсюда не уеду. Бой!